он привез Марианне поклон от него и сообщение о том, что Мазепа прибыл вполне благополучно в лагерь Дорошенко. Рассказывая о всех новостях чигиринской жизни, гонец ни разу не упомянул о том, чтобы с Мазепой прибыл еще кто-нибудь, кроме взятого им с левого берега казака. Из этого Марианна заключила, что Галины не было с Мазепой. И на сердце ее стало легче. Она даже повеселела. Снова в голове ее забродили утешительные мысли, а в сердце проснулась надежда. Надвигающиеся важные перевороты начинали опять увлекать ее. Угрюмый замок оживился. Чаще и чаще начинали прибывать сюда гонцы с правого берега. Марианна знала решительно все, что делалось в Чигирине, и все эти известия все больше и больше успокаивали ее. Она узнала о том, что Мазепа получил чин генерального писаря. Она узнала о приготовляющейся Чигиринской раде, о предполагаемом союзе с Бруховецким, о турецком протекторате. И всюду, во всех этих мудрых начинаниях, она видела инициативу Мазепы. Прошло Рождество. Прошел и день, на который назначена была рада в Чигирине. Прошла еще неделя, другая. С каждым днем ожидали в замке гонца с правой стороны, который привез бы им известие о том, на чем порешили собравшиеся в Чигирине старшины. Но гонца все не было. Нетерпение обитателей замка возрастало все больше и больше. Однажды, пасмурным зимним утром, когда полковники Марианны сидели в своем столовом покое, а Андрей отправился с командой разведать, не проезжал ли где гонец от гетмана Дорошенко, у замковых ворот раздался протяжный звук трубы. Марианна с полковником переглянулись. «От гетмана», — произнес Гострый, быстро поднимаясь с места. Действительно, в комнату вошел казак и объявил, что прибыл гонец от гетмана Дорошенко и хочет видеть пана полковника. Полковник приказал ввести гонца, и через несколько минут казак ввел в комнату красного от мороза и сияющего от удовольствия Остапа. В новом костюме гетманского Харунжева трудно было узнать прежнего Остапа, но Марианна сразу заметила, что лицо казака было ей знакомо, что она его видела как-то. «Славному пану полковнику и панне полковниковой ясновельможный гетман Дорошенко желает доброго здоровья», произнес он, кланяясь полковнику и Марианне. «Благодарим ясновельможного гетмана», ответили разом и полковник, и Марианна, кланяясь гонцу. «Ясновельможный гетман сообщает тебе, пан и полковнику, что на раде в Чигирине соединились отныне навеки все три разорванные части Украины». «Все три?» — вскрикнули разом полковники Марианна. «Все три», — продолжал Остап. «Запорожцы с Серко прислали просить гетмана Дорошенко, чтобы он принял их по-прежнему в свою ласку, что они желают быть под региментом его вельможности и вместе с ним отстоять матку-отчизну от нападения врагов. Гетман Бруховецкий также прислал своих гонцов и объявил, что согласен отступиться от Москвы и соединиться с гетманом в один неразрывный союз. И на той же раде все поклялись единодушно и свято, как душа с телом, до самой смерти хранить этот союз». «О, Господи!» — вскрикнула просиявшая Марианна. «Так значит, есть надежда на спасение отчизны?» «Ха, еще какая!» — продолжал Остап и передал подробно, как на раде постановили все принять турецкий протекторат. Он передал полковнику и о тех обширных правах, которые дает султан будущему украинскому княжеству, и о том, что в самом непродолжительном времени Дорошенко со своими войсками с запорожцами перейдет на правый берег. Кроме этих известий, он сообщил полковнику, что так как гетман Бруховецкий уже соединился с Дорошенко и поклялся в вечной сгоде, то гетман Дорошенко просит пана полковника верить приказаниям Бруховецкого и исполнять их, как бы это были и его слова. Об этом гетман и сам пишет пану полковнику в письме, которое он прислал ему.